Глава 22. «Еще один кошмар, юный Феликс», — сказал Снорри, тряся его за плечо. Феликс пристально посмотрел на него, с трудом отделяя Снорри от сна. Он выглядел еще более нереальным, чем те призраки, окружавшие его. Он был одновременно и слишком близко, и слишком далеко. Его уродливое лицо было в нескольких дюймах от собственного лица поэта, но ладонь, коснувшаяся его плеча, была на конце длинной руки, протянувшейся через всю комнату. Феликс смущенно отвел взгляд, но нигде не почувствовал облегчения. Стены дома вдыхали и выдыхали воздух, и с каждым вдохом смыкались все теснее. Было обжигающе жарко. «Снорри», — выдохнул он, — «что ты жаришь? Погаси огонь, ты спалишь нас заживо». «Здесь нет огня, юный Феликс», — сказал Снорри. «Снорри еще не развел его». Феликс посмотрел мимо него на камин и увидел, что это правда. Огонь в камине превратился в тлеющие угли, а сквозь ставни просачивался розовый свет. Наступило утро, хотя Феликс понятия не имел, какое именно. Он вытер потный лоб тыльной стороной ладони. «Я... как Готрик. Неужели он...» «Все еще спит, юный Феликс», — сказал Снорри. «Снорри не знает, проснется ли он снова». Феликс вздрогнул, затем попытался сесть. У него кружилась голова и дрожали руки. Ранение, сильно болевшее накануне, теперь оцепенело и стало бесчувственным, но в то же время рука опухла и раздулась, как переваренная сосиска. Его пальцы стали черными и такими толстыми, что он не мог их сомкнуть. Снорри осторожно помог ему подняться на ноги и удержаться. «Хочешь в нужник, юный Феликс?» Феликс покачал головой. «Отведи меня к Готрику». Старый истребитель послушно положил руку Феликса на свои широкие плечи и подтащил его на костылях к тому месту, где у очага лежал Готрик. Феликс неуверенно опустился на землю рядом с ним, затем снова приложил ухо к груди истребителя. Сначала он не слышал ничего, кроме биения собственного пульса в ухе, но как только он прислушался, его разгоряченное сердце похолодело, потому что, казалось, он вообще ничего не слышал. Он сильнее прижал ухо, надеясь на что угодно, каким бы слабым оно ни было. Его сердце вспыхнуло надеждой, когда он, наконец, кое-что услышал. Очень тихое, едва уловимое биение. Но это уже было хоть что-то. Он прислушался еще раз, чтобы убедиться. Да, он не ошибся. Низкая, непрерывная вибрация, похожая на грохот малого барабана, или прибоя, или отдаленного грома, или... «Снорри кажется, что он слышит приближение лошадей», — сказал Снорри. Феликс удивленно посмотрел на него снизу вверх. Он едва мог слышать биение сердца Готрика, прижав ухо к его груди, а Снорри слышал его, стоя в шаге. Воистину, чувства гномов были... Затем он тоже услышал его. Тот же самый звук, который он слышал, прислушиваясь к биению сердца Готрика. Топот множества лошадей на ходу, но приглушенный стенами дома. Он снова посмотрел на Готрика. Что это означало? Неужели он ничего не слышал? Был ли Готрик мертв? Или этот звук заглушил пульс Готрика? И как он мог снова прислушаться, когда ржание лошадей становилось все громче? Ждать. Нужно обождать минутку. Лошади? Становится громче? «Снорри!» — сказал он. «Помоги мне подняться!» «Хорошо, юный Феликс!» Старый истребитель наклонился и поставил его на ноги одной рукой, затем снова обнял за плечи. «Пошли», — сказал Феликс. «Выходим на дорогу». Снорри подался вперед на своем костыле-молотке и, прихрамывая, потащил Феликса. Медленно и неуверенно они, спотыкаясь, вышли за дверь на грязную дорогу, проходившую через город. Феликс посмотрел на запад, в том направлении, откуда доносился звук. Дорога поворачивала через рощу за западным концом деревни, и он ничего не мог разглядеть, но грохот становился все громче, и из леса вылетали птицы. «Спрячемся», — сказал Феликс, указывая на крайний дом в деревне, — «пока не увидим, кто это». Снорри услужливо подвел его на костылях к дому, и они ждали в нем, пока источник грохота не показался из-за деревьев. Первыми выехали 10 стрелков на быстрых лошадях. Они скакали галопом, осматривая деревню и прилегающие земли, в то время как лесные жители с длинными луками выползали из-за деревьев по обе стороны дороги, высматривая опасность в кустарнике. Затем за ними последовала большая группа рыцарей, магистров и воинских священников на лошадях в ярких доспехах, величественно направлявшихся к деревне с развивающимися знаменами и высоко поднятыми копьями. Наконец-то прибыли спасательные силы. «Давай, Снорри», — сказал Феликс, подталкивая старого истребителя вперед. «Мы должны пойти им навстречу. Времени в обрез». «Ладно, юный Феликс», — сказал Снорри. «Но это всего лишь несколько человек». Они, пошатываясь, вышли из дома и направились к армии, как пара пьяниц, возвращающихся домой из таверны. Феликс помахал рукой, и пистолетчики заметили его, поскакали вперед, выхватывая оружие. «Кто вы во имя Сигмара?» — спросил молодой парень с лихими усами, когда они с грохотом приблизились и окружили их, держа оружие наготове. «Ты живешь здесь?» Мальчику было не больше 18. Феликс вскинул руку в вялом подобии приветствия. «Феликс Ягер и Снорри Носокус», — невнятно пробормотал он. «Последние защитники замка Рейкгард». Пистолетчики посмотрели друг на друга, и первый из них заговорил снова. «Защитники?» — сказал он. «Что ты хочешь этим сказать, крестьянин? Похоже, ты ни черта не защищаешь». «Я имею в виду», — сказал Феликс с подчеркнутой точностью, «что вы пришли слишком поздно, пистольер. Замок Рейкгард пал». Услышав это, пистолетчики вскрикнули, не веря своим ушам, а бравый парень свирепо уставился на него. «Что за чушь ты несешь?» — прорычал он. «Замок Рейкгард никогда не был взят!» Феликс открыл рот, чтобы возразить ему, но понял, что это бессмысленно. «Если вы отведете меня к вашему предводителю, я расскажу ему обо всем, что случилось». Стрелок усмехнулся. «Отвезти тебя, старый больной попрошайка, повидаться с Хорстом фон Уландом? Откуда нам знать, что ты не какая-нибудь пешка хаоса, посланная, чтобы заразить его оспой?» При этих словах Снорри схватил свой боевой молот и поднял его в боевую позицию, балансируя на одной ноге. «Снорри Носокус не пешка хаоса!» — прорычал он, пока Феликс изо всех сил пытался удержаться на ногах. «И он будет драться с любым глупым человеком, который так скажет!» Стрелки осадили лошадей и взвили курки своих пистолетов, но прежде чем ситуация успела выйти из-под контроля, раздались новые удары копыт, и Феликс увидел еще один отряд всадников, отделившийся рысью от основных сил. «Полегче, джентльмены!» — крикнул седобородый рыцарь в плаще рейкс-гвардейца. «Сначала вопросы, выстрелы позже». «Милорд-генерал!» — сказал молодой стрелок. «Сэр, пожалуйста! Они могут быть нежитью или культистами, или...» Генерал разразился лающим смехом. «Ха-ха-ха! Истребитель троллей и культист! Тебе нужно побольше повидать мир, парень!» Он остановился перед Феликсом и Снорри, в то время как его свита рыцарей и компаньонов натянула поводья позади. «Итак», — сказал он, глядя сверху вниз на Феликса и Снорри горящими глазами. «Кто вы такие? И откуда вы взялись? Только побыстрее!» Нетерпеливый стрелок отдал честь. «Они говорят, что они последние защитники замка Рейкгард, милорд. Говорят, замок пал!» Генерал хмуро посмотрел на него. «Почему бы тебе не позволить им рассказать?» «Феликс Ягер», — раздался голос у него за спиной. «Иснорри Носокус, воплоти!» Феликс нахмурился и посмотрел мимо генерала. Один из его спутников, высокий мужчина в бежевом дорожном плаще с капюшоном, слез с лошади и поспешил вперед. Генерал и остальные удивленно оглянулись на него. «Вы знаете их, магистр?» Мужчина откинул капюшон, обнажив серебристую гриву волос и морщинистое озабоченное лицо. «Да, генерал», — сказал он. «Хотя я едва узнаю их. Феликс, Снорри, вы выглядите на 9/10 мертвыми». Это был Макс Шрайбер. Сердце Феликса заколотилось. Он чуть не заплакал. Он отпустил плечо Снорри и, спотыкаясь, двинулся вперед, протягивая к нему руки. «Макс!» — сказал он. «Готрек! Кэт! Я...» Мир начал вращаться и тускнеть. Его ноги подкашивались. «Я думаю, что истребитель встретил свою судьбу в...» «Феликс!» Земля взметнулась вверх и ударила Феликса по лицу. Вдалеке кричали люди, но ему было все равно. Темнота снова сгущалась вокруг него. Она была теплой, мягкой и прекрасной. «Он приходит в себя», — проговорил кто-то. «Спасибо тебе, сестра», — сказал кто-то еще. «А теперь возвращайся к остальным». Феликсу не хотелось открывать глаза. Темнота была слишком успокаивающей, и он знал, что покидать ее будет больно, но она уже исчезла сама по себе, и он не мог последовать за ней. Она оставляла его позади. Он поднял веки, огляделся и на мгновение растерялся. Он узнал балки крыши над собой по предыдущим пробуждениям. Он вернулся в дом. Было ли прибытие спасательных сил всего лишь очередным сном? Был ли Макс сном? Лысеющий седобородый мужчина появился в поле его зрения и посмотрел на него сверху вниз тяжелым взглядом. Затем справа от него шагнул Макс. За ним встревоженный темноволосый молодой человек в доспехах и... Феликс моргнул, думая, что у него все еще галлюцинации. Рядом с Максом стояли двое мужчин. Один в черных одеждах жреца Морра, другой в темно-фиолетовых одеждах волшебника Аметистового колледжа. Но у обоих были одинаковые, вытянутые печальные лица и бритые черепа. Они выглядели идентично. «Герр Ягер», — сказал седобородый мужчина, в котором Феликс теперь узнал генерала Рейксгвардии без шлема. «Фон Уланд», — как назвал его стрелок. «Ты достаточно здоров, чтобы говорить. У нас мало времени». Феликс отвел взгляд от встревоженных близнецов и мысленно проверил, что чувствует. «Дезориентирован, конечно». «Больно, о да, совсем немного, но не так сильно, как раньше, и леденящее, лихорадочное потоотделение прекратилось, так что, условно говоря, не все так плохо». «Да», — сказал он. «Хорошо», — сказал генерал и сел, затем жестом предложил остальным сделать то же самое. Феликс огляделся, пока они садились. Он лежал на военной койке, его рука была аккуратно забинтована, а пальцы почти вернулись к своему нормальному размеру и цвету. На заднем плане двигалась сестра Шалли, и через дверь он мог видеть, что деревня кишит солдатами. Топор Готрика был прислонен к очагу, куда его положил Снорри, но истребителя там не было. Сердце Феликса заколотилось от внезапной паники. «Мы постараемся быть как можно более краткими», — сказал генерал, когда писец за его плечом начал делать пометки в большой книге. «Но мы должны задать вам несколько вопросов». «Где истребитель?» — спросил Феликс. «Готрек. Неужели он...» Макс наклонился, прерывая его. «Он с хирургами, Феликс. Они делают все, что в их силах». «Нет», — сказал Феликс с колотящимся сердцем. «Ты не знаешь. Они не знают. Топор. Топор Крелла. Он поразил его. Он оставил в ране отравленные осколки. Они убивают его». Мрачные близнецы подняли головы, и глаза Макса расширились. «Отравленные осколки?» — спросил он. Феликс кивнул. «Истребитель сказал, что они проникают в самое сердце. Боюсь, они уже достигли его». Макс побледнел и повернулся к генералу. «Милорд, прошу меня извинить». «Иди», — сказал он. «Мы запишем наш разговор здесь». Макс встал и поспешил из дома. Феликсу захотелось подняться и пойти с ним. Он должен быть с Готриком, а не разговаривать здесь. Генерал фон Уланд повернулся к нему. «О нем позаботится, герр Ягер, я обещаю тебе. Итак, у нас была история от вашего друга с гвоздями в голове, но она была немного запутанной. Мы бы хотели, чтобы вы...» «Мои отец и мать!» — вмешался темноволосый молодой человек, наклоняясь вперед с тревожным взглядом. «Они все еще живы?» Феликс озадаченно посмотрел на него. «Я... Кто твои отец и мать?» «Это мастер Доминик Рейкландер», — сказал генерал. «Сын графа и графини». Лицо Феликса вытянулось, когда он вспомнил, как видел их в последний раз, когда граф-нежить перегрыз горло его жене. Мальчик прочел выражение его лица и отвел взгляд, прежде чем поэт успел заговорить. «Мне очень жаль, они...» Феликс не хотел вдаваться в подробности. «Они не выжили». Доминик кивнул, затем резко встал и подошел к камину, чтобы посмотреть на огонь. Фон Уланд посмотрел на него, затем повернулся обратно. «Этот Крелл, о котором ты упоминал, он предводитель нежити?» Феликс покачал головой. «Крелл, лейтенант, некроманта, поднявшего Орду, зовут Кемлер. Я мало что знаю о нем, но он способен поднять тысячи немертвых, испортить еду и питье и...» «Я знаю о нем», — мрачно сказал генерал. «Хотя я слышал, что он мертв. Убит герцогом Танкредом Кеннельским в Бретонии». Он выругался, затем снова посмотрел на Феликса. А его планы? В сообщении, отправленном генералом Нордлингом, говорилось, что дьявол намеревался двинуться на Альтдорф. Вы знаете численность его орды? «Я бы предположил, что больше 8000», — сказал Феликс. «Возможно, 10. Как люди, так и зверолюди, а также отборные отряды древних воинов, гигантские летучие мыши, упыри, духи и...» Он с опаской посмотрел Доминику в спину. «И боюсь, у него есть какие-то дальнейшие планы в отношении графа и графини». Молодой лорд повернулся, сверкнув темными глазами. «Что? Что ты говоришь?» Феликс сглотнул, желая, чтобы ему не приходилось продолжать. «Он воскресил их, милорд, но, боюсь, это было только начало». Молодой лорд выглядел пораженным, и ему пришлось сесть, но затем он поднял глаза и пристально посмотрел на Феликса. «Расскажи мне!» Феликс пожал плечами. «Хотел бы я знать больше, чем могу рассказать. Он поднял их из мертвых и увел с собой, сказав, что им еще нужно поработать. Что бы это могло быть, я не знаю, но оно удержало его от финальной битвы». Доминик обхватил голову руками. «Он заплатит», — сказал он. «Неважно, что он натворил, их смерть и осквернение не могут остаться неотмщенными». Жрец Морра с печальными глазами прочистил горло. «Это не сулит ничего хорошего», — сказал он. Фон Уланд посмотрел на него. «Вы знаете, что он намерен сделать, отец Марволд?» Священник покачал головой, но ответил его брат. «Не совсем», — сказал аметистовый магистр. «Но если он использует графа и графиню в своем ритуале, это может означать, что он готовит нечто такое, что повлияет на весь Рейкланд». Фон Уланд нахмурился. «Я не понимаю, магистр Мархальд», — сказал он. «Как их трупы могут ему помочь?» «Сила магии заключается в именах и местах», — нараспев произнес отец Марволд. «Замок Рейкгард, древняя резиденция принцев Рейкланда, место, откуда управляли провинцией и до сих пор являющиеся домом правителя всех нас, Карла Франца». «А граф и графиня — правители замка Рейкгард», — продолжил магистр Мархальд. «Следовательно, по крайней мере, символические правители Рейкланда». «Ритуал, проведенный в замке Рейкгард над правителями замка Рейкгард, может быть использован для воздействия на все земли, входящие в его владение», — закончил отец Марволд. Фон Уланд уставился на них. «Что он может сделать?» — спросил он. «В чем может заключаться этот ритуал? Мог бы он воскресить всех мертвых отсюда до Альтдорфа?» Священник и магистр одновременно пожали своими узкими плечами. «Кто может знать?» — сказали они в унисон. «Это может быть что угодно». «И как скоро?» — спросил фон Уланд, облизывая губы. «Сколько времени займет такое заклинание?» Близнецы снова пожали плечами. «Такой мощный ритуал может занять дни или недели», — ответил магистр Мархальд. «И прошло уже несколько дней», — сказал отец Марволд. Фон Уланд побледнел и встал. «Нельзя больше терять времени», — сказал он, поворачиваясь к двери. «Я смотрю позиции, а потом мы двинемся в путь». «Я пойду с тобой», — сказал Доминик, подходя к нему. «Я знаю замок как свои пять пальцев, а также потайные ходы внутрь и наружу». Феликс подумал о Кэт и с трудом поднялся с кровати. «Я тоже пойду», — сказал он. «Я должен вернуться к...» Фон Уланд положил руку ему на плечо и прижал к себе. «Отдыхайте, Герр-Ягер. Рейксгвардия держит ситуацию под контролем. Но спасибо вам за вашу проницательность и информацию». «Но», — сказал Феликс. Генерал уже выходил за дверь, а Доминик Рейкландер следовал за ним по пятам. Феликс свирепо посмотрел им вслед. «Кто такой этот Уланд, чтобы велеть ему отдыхать? Он не собирался бездельничать в постели, пока Кэт в опасности. Он отбросил одеяло и заставил себя принять сидячее положение. Затем схватился за края койки, в то время как комната вращалась вокруг него». Феликс сделал глубокие вдохи, пока ощущение не прошло. Ему отчаянно хотелось снова лечь, но он не стал этого делать. Он должен был пойти с фон Уландом и Домиником. Он перекинул ноги через край койки и, пошатываясь, поднялся на ноги. Затем подождал, пока кружение снова утихнет, и направился к двери. Макс появился в дверном проеме, прежде чем он добрался до него. «Феликс», — сказал он с серьезным лицом, — «Готрек умирает. Пойдем со мной».